Глава 21. Анхель сел в машину, и на его голову надели мешок. «Ну нет, чавалы, это несерьезно. Я люблю смотреть в окно. Заткнись», — произнес грозный голос. Спорить было бесполезно, Анхель это прекрасно знал. Александр перестраховывался, чтобы цыган не запомнил дорогу, а значит, боялся. Это польстило Анхелю. Он даже улыбнулся. Примерно через полчаса Анхеля вывели на улицу, связав руки сзади. Невозможно было определить, в какой части города они находятся. Обычно ориентироваться Анхелю помогал запах. Если бы они были близ реки, пахло бы тиной, ощущался легкий прохладный ветерок. Рядом с рыбным портом пахло бы рыбой, в лесу свежестью. Что можно сказать о запахах, если на тебя нацепили мешок? Было душно и пыльно. Анхель не унывал, напевал песню на цыганском, чем злил охранников. За это он пару раз ощутил холодное дуло у себя под ребрами. «Какие вы нервные чавалы!» — усмехнулся цыган. Примечание. «Чавалы». В переводе с цыганского «ребята, парни». Конец примечания. Его завели в какое-то помещение, усадили на стул и сорвали с головы мешок. Анхель сощурился от резкого света, но сумел сразу различить перед собой Александра. «О нет, только не ты», — усмехнулся Анхель. «Я надеялся, что твои ребята перепутают адрес и привезут меня на Мальдивы». «Будут себе Мальдивы». Александр рассек воздух ножом, лезвие пронеслось мимо глаз Анхеля и тут же было приставлено к его горлу. «Никогда бы не подумал, что ты замараешь свои руки моей кровью». Лезвие больно впилось в кожу, но Анхель не мог пошевелиться, руки были связаны. Если он отпрянет назад, то упадет вместе со стулом. Что-то теплое потекло по его шее. «А теперь ты мне скажешь, где товар?» Прогремел голос Лазера, и он убрал нож. Анхель даже выдохнул. Может, есть шанс на жизнь? Ему повезет только в одном случае, если он будет убедительным. «Товар?» «Это я уже слышал, но так и не понял, о каком товаре речь». «Ублюдок!» — оскалился Александр и чуть не воткнул в Анхеля нож, тот даже зажмурился. «Ты прекрасно знаешь, о чем речь!» «Мне вот в голову пришел вопрос», — улыбнулся цыган. «Если ты будешь махать этим ножом передо мной, а потом воткнешь его мне в сердце, то кто скажет тебе о товаре? Так дела не решаются». «Ты еще будешь устанавливать правила?» «У меня выбора нет, а у тебя тем более. Информация о товаре отправится в ад вместе со мной, а тебе это не нужно, поэтому поговорим без оружия. Убери его, я начинаю нервничать. А когда я нервничаю, то обычно молчу». Пока Александр пытался обдумать его слова, Анхель обвел взглядом помещение. Странное помещение. Пустая комната, только белые стены и стул. Ни шезлонгов, ни зонтиков. Это место точно не курорт. «Здесь условия буду ставить я. И если я захочу, то сделаю твое лицо неузнаваемым». «Да, и заодно проверишь действие нового лекарства», — усмехнулся Анхель. Казалось, его только начинает раззадоривать весь этот спектакль. «Кровоостанавливающее, кажется». Глаза Лазера сверкнули, как лезвие ножа. Он явно был удивлен, что Анхель разузнал о таких тонкостях. Именно этого Анхель добивался. По реакции Александра он, наконец, понял, что речь шла о детях. «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросил Александр. «Ты слишком предсказуем», — спокойно ответил цыган. «Где товар?» — прогремел Лазер. Анхель не вздрогнул. Напротив, ему нравилось наблюдать, как этот человек теряется в догадках. «Какой? Ты выкрал у меня цыган, жалкое отродье! Где они?» «Почему ты решил, что я мог так поступить?» «Потому что никто, кроме тебя, этого сделать не мог. Потому что ты держал ключ с координатами в своих руках. Потому что оставляешь улики. Один человек из охраны убежал, а ты не заметил». Анхель посмотрел по сторонам. Охранники вооружены и стоят наготове, чтобы прикончить его. Но даже это его не испугало. «Ты называешь товаром живых людей?» Спокойно произнес он, но потом повысил голос. «Детей? Цыгане не люди, они зараза, которая засоряет планету. От таких, как ты, надо избавляться еще в утробе матери. Вы не должны размножаться». После этих слов Анхель подумала о Софии. Надо тщательнее скрывать от этого придурка ее беременность. «Я не знаю, что тебе сделали цыгане», — уже спокойно произнес он. «Но нам-то жизнь подпортил хорошо». «Испорчу еще сильнее, если ты не скажешь мне, где прячешь маленьких ублюдков. И что тебе еще известно о кровоостанавливающем препарате?» Александр сощурился, пытаясь понять, насколько напуган цыган. Анхель лишь улыбнулся и резко подался вперед. Глаза Александра расширились. Охрана, находившаяся в комнате, тут же напряглась, позабавив Анхеля. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — произнес он уверенно. «В том, что все козыри у меня. И люди, и лекарства». Лицо Александра побледнело. Он молчал и неотрывно смотрел на своего заключенного, понимая, что тот прав. «Не проверял состав?» — прошептал Анхель. «Я проверил за тебя. Ждешь вторую часть препарата? Он станет очень популярным. Кровоостанавливающее и обезболивающее в одном флаконе. Браво!» «Ублюдок!» — зарычал Александр, вонзил нож в почти зажившее плечо Анхеля. Ощутив острую боль, Анхель на несколько секунд перестал дышать, но не подал виду. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Александр был совсем близко. Он держался за рукоятку ножа, воткнутого в тело Анхеля, и наслаждался этой минутой. «Никто, кроме меня, не знает, где находится пробирка», — произнес Анхель, собрав силы. Глаза Александра расширились. «Хочешь убить меня? Давай, ты никогда не узнаешь, где она». С жутким звуком разрывающейся плоти Александр вытащил нож. Острая боль снова пронзила Анхеля, и на лбу выступила испарина. «Ты покажешь мне это место, а потом я тебя убью». Анхель лишь усмехнулся и мотнул головой. «Нет, ты меня отпустишь. Я выйду из этого здания один. Это мое условие. И лучше на такси. Не успел прихватить машину. Твои псы так быстро меня забрали. А дыра в моем теле не даст мне идти долго. Тебе выгоднее, чтобы я выжил. Но мне плевать, я могу и умереть. Разница в том, что в первом случае у тебя есть шанс заполучить препарат. Во втором... ты его никогда не увидишь». Александр сощурился. Наверняка хотел всадить нож Анхелю в сердце, но слова цыгана его останавливали. Лазар откинул нож, достал телефон и принялся кому-то звонить. Он отошел подальше, но Анхель услышал обрывки фраз. Он звонил в лабораторию, чтобы проверили препарат. Пока Лазар был занят разговором, Анхель перевел взгляд на свое плечо. Ткань светлой рубашки пропиталась кровью и блестела в слабом свете. Дела плохи, удар пришелся в слабое место. Александр опустил телефон и обернулся. «Мои люди исследуют вещество в пробирке, которую ты мне подсунул. И если там то, что ты говоришь, то ты сильно об этом пожалеешь». Анхель мотнул головой и слабо улыбнулся. «Может, вылить оригинал в Дунай? Все равно ты утверждаешь, что я пожалею. Так хоть обидно не будет». Александр стиснул зубы, и Анхель засмеялся. Смех давался ему с трудом, но он был убежден, что позитивный настрой продлевает жизнь. «Развяжите его!» — приказал Лазар охранникам. «Убирайся! Оригинал ты принесешь мне лично. Живой товар ты вернешь туда, откуда забрал. Иначе одним ранением ты не отделаешься. Даю тебе шанс на жизнь». Руки Анхеля развязали, и он тут же схватился за плечо и встал со стула. Голова, как в тот раз, не кружилась. «Шанс!» — усмехнулся цыган, взглядом пытаясь найти выход. Охранники, окружившие его, были вооружены. Одному ему не справиться. Вступать с ними в драку он не станет. Его отпустили, и это уже хорошо. Надо было убираться отсюда. «Насчет людей не обещаю, но могу посоветовать тебе наловить для опытов лягушек». Тут же послышался щелчок. Александр взвел курок, и дуло пистолета уперлось в голову Анхеля. «Я передумал. Поедем за моим лекарством вместе». Анхель улыбнулся и обернулся. Теперь дуло пистолета упиралось ему прямо в лоб. Он лишь сильнее надавил на него. «У меня все козыри, ты это прекрасно знаешь. Если мои мозги разлетятся по этой комнате, твоя тайна умрет вместе со мной. Но если ты деловой человек, мы договоримся без стрельбы. Их взгляды встретились. Озлобленный Александра и хитрый, самоуверенный Анхеля. Казалось, что смерть совсем не пугает цыгана. Лазар опустил пистолет. «Даю тебе 5 часов, чтобы ты принес пробирку и вернул цыган туда, откуда ты их выкрал». «У меня тоже есть условия», — спокойно произнес Анхель. «Лекарство в обмен на детей». Наступило молчание. Александр, державший в руке пистолет, гордо поднял голову, не сводя взгляда с цыгана. «Я принесу тебе лекарство через 5 часов». Анхель отвернулся и направился к выходу, но остановился и пальцами подал знак людям, которые должны были натянуть на него мешок и вывести из этого места. «Оно будет ждать тебя на территории 2-этажного здания, где находились дети. Координаты у тебя есть». В деревне все стихло. Люди не расходились, стояли на площади и перешептывались, кидая сочувственные взгляды на Софию. Она вышла из кафе, когда машины уже скрылись за домами, и долго смотрела им вслед. Девушка молчала. Молчала, потому что не верила, что Анхель сделал это сам. По собственному желанию пошел в логово Лазара. Она стояла снова, ощущая себя самой одинокой на свете. Она слышала, как рядом плакала Ясмин, и как утешал ее Милош. Она ощутила руку Розы на своей руке, но продолжала смотреть на пыль, стоявшую столбом на дороге. А что, если он никогда не вернется? Так просто пошел в самое пекло. Как это похоже на него? И он встал рядом, перевел взгляд на Софию и спокойно произнес: «Он вернется, Гаджо». «Что он сказал?» — безжизненным голосом спросила она. «Он что-то сказал на цыганском языке, чтобы его не поняли. Я тоже, как они, ничего не поняла». «Он сказал о том, что лежит в вашем сейфе. Это мне надо вывести из поселка». Она перевела на него потухший взгляд и слегка кивнула. Если Александр узнал о подделке, то вполне мог сюда заявиться. Пробирку надо прятать, и очень надежно. София отвела Йона домой, открыла сейф и отдала ему оригинал. Конечно, хотелось поехать с ним, но в памяти еще были свежие воспоминания о том, как Анхель закрыл ее на ключ. Да и не в ключе дело. Дело в ребенке. Она должна беречь его, поэтому осталась в поселке. Сев на скамейку, София попыталась вытереть слезы, но их не было. Кажется, она уже устала плакать. Праздник в Бубамаре был испорчен. Ясмин села рядом с Софией и положила на ее руку свою ладонь. «Странно, что все так получилось», — прошептала она. «Именно в день празднования твоей беременности и открытия моего кафе. Плохая примета. Не к добру». София перевела на нее испуганный взгляд, готовая тут же сесть в машину и ехать в город искать Александра. Слова Ясмин сильно ее напугали. «Прости, я не хотела тебя пугать», — запричитала цыганка, удерживая Софию. «Просто подумала. Странное совпадение. И это, по-твоему, не должно меня пугать? Моего мужа увезли к этому заклятому врагу. Ты говоришь о плохих приметах, а я должна сидеть и чего-то ждать? Нет, я так не могу». Она вскочила со скамейки и направилась к машине. Ей было все равно, что скажет по этому поводу Анхель. Если он будет кричать и запрет ее в комнате, то она будет самой счастливой, потому что ее муж будет жив. Как только София открыла дверь белого Астон Мартин, у забора остановился джип Йона. А ведь он только что уехал. Пассажирская дверь открылась, и из нее вышел Анхель. София вскрикнула и кинулась к нему. «Ты живой!» Ясмин тоже вскочила со скамейки и побежала к брату. София, первая оказавшись возле Анхеля, заметила, что он ранен. Муж держался рукой за окровавленное плечо, но при этом улыбался. Даже притянул к себе жену и крепко обнял. «Я успел, пока ты ничего не натворила», — прошептал он. «И я выжил. Не мог оставить нашего ребенка без отца». У Софии не было сил, чтобы отпрянуть от него, разжать руки, отпустить. Ей казалось, что он исчезнет. Она так крепко ухватилась за него, что Ясмин пришлось напомнить о ранении. Анхель подмигнул сестре, давая понять, что все под контролем, и зарылся носом в рыжие волосы, вдыхая родной запах. «Никогда больше так не делай», — прошептала София. «Ты не имеешь права принимать такие решения сам». «Именно я и имею. У меня не было другого выбора. Перестрелок не хотелось. На крики выбежала бабушка Гюли, а из дома напротив появился Амир. «Он ранен», — напомнила бабушка Софии. «Пусть идет в дом». Пришлось ослабить хватку и отпустить Анхеля. Он продолжал смотреть в глаза своей жене взглядом, полным любви и вожделения. «Люди Лазара привезли меня к дороге в поселок, оттуда как раз выезжал Йон. Очень удачно», — произнес Анхель и хлопнул друга по плечу. «Хорошо, что ты не успел ничего спрятать. Это как раз мне и нужно». «Сначала надо обработать и перевязать рану», — напомнил Ясмин и побежала за бабушкой, которая уже скрылась в доме, чтобы приготовить нужные лекарства. «Я позвоню Юване». София наконец пришла в себя. «Пусть приедет Диан». «Не надо», — перебил её Анхель и направился к дому на ходу, рассказывая Йону о договоренности с Александром. «Не будем терять время. Сейчас разберутся с раной, и надо ехать в город. Оставим эту пробирку в том здании». «Ты так легко отдашь ее? Не поняла София. Она остановилась, и ему пришлось обернуться. Она еще помнила, как муж обменял коробку на этот поселок. А сейчас он на что менял? «С условием, что Александр забудет про детей». «Ты в это веришь?» — нахмурился Амир. «Он, конечно, не найдет детей, но...» «Он согласился», — кивнул Анхель. «У нас нет выбора. Придется ему поверить». «Анхель», — выдохнула София, прекрасно зная, что захват фур был спланирован ради этой пробирки. «Ты так долго шел к этому». «Нам известен состав», — успокоил он ее. «И мы спасли жизни детям. Мы смогли изменить планы Александра. Узнали, что у него есть бизнес-партнер в Албании. И теперь мы уверены, что это целая империя. Нам не победить систему, забрав одну лишь пробирку. Даже если мы сорвем половину сделок, он продолжит покупать людей для опытов и создавать препараты. Надо искать другой путь». Анхель зашел в дом, София последовала за ним, а мужчины остались на улице. Все понимали, он был прав. Им не побороть империю, потому что она поглотит их раньше. Рана оказалась глубокой, но нож не задел шов, который наложил Диан. Теперь шрамов на теле Анхеля прибавилось. Бабушка Гюли, быстро промыв место ранения, наложила мазь. В этот раз все обошлось, кровь остановилась быстро. После перевязки, несмотря на боль и усталость, Анхель засобирался в дорогу. «Пойду в Бабамару и скажу всем, что все в порядке, и ты вернулся». Ясмин, поцеловав брата, вылетела из дома. На улице она узнала от мужчин, что в кафе уже пошел Милош. Цыгане переживали, некоторые так и не ушли с площади, а ждали новостей, решив, что когда Анхель вернется в центр поселка, они отпразднуют еще один праздник. Ясмин вышла за ворота, но не успела пройти и 10 метров, как кто-то, подкравшись сзади, зажал ее рот рукой. Девушка ощутила в теле острую боль от укола, она тут же расслабилась и перестала слушаться. На голову накинули мешок.